Глава 62. Возможно, кто-то сочтет меня романтичным дураком. Мне все равно. Я смотрел на свою жену. Я смотрел на нее ночами, когда она спала, иногда тихонько вздыхая во сне. Я смотрел, как она готовит и как гнет спину на огороде. Я смотрел, как она распоряжается по хозяйству или играет с Чипом. Я готов был смотреть на нее вечно. Не было ничего прекраснее этого зрелища. Раньше я считал, что шанс получить герцогскую корону — самое главное в моей жизни. Родить детей, оставить им титул и наследство, дать им счастливое детство, прославить фамилию и оставить после себя новые города и села. Я не отказываюсь от всего этого, совсем нет. Но даже если мы не разбудим источник, и ничего этого не случится, даже если мы навсегда останемся изгоями, и наши дети будут, как мы сейчас, простыми крестьянами, буду ли я считать себя несчастным? Конечно, нет. Пока в моей жизни есть она, моя удивительная женщина. Да, мне хотелось бы сделать ее жизнь легче и приятней. Крестьянский труд тяжел и не всегда благодарен. Когда мы приехали к заброшенному селу за яблоками, выяснилось, что большая часть урожая погибла. На деревьях было полно какой-то паутины, и часть ветвей была с сухими листьями. И уцелевших плодов было очень мало. Очевидно, вредители. Без магии мы не знали, что можно сделать в следующем году. И для нас потеря большей части этого урожая вовсе не была критичной. Но я первый раз задумался, а как же выживает крестьянин, если он держал только фруктовый сад, и почти весь урожай погиб? Думаю, что при сборе налогов потом этот момент нужно будет учесть. В остальном все было совсем неплохо. Почти весь урожай был собран, на картофельном поле добирались последние грядки. Еще осталось смолотить зерно и смолоть в муку. Но это не зависело от погоды, и можно сделать и позднее. Начались первые дожди. Пока еще не частые, но сейчас, к концу летнего сезона, женщины были загружены работой еще больше, тогда как мужчинам было намного легче. Поэтому, обсудив проблему, мы освободили женщин от стирки и ухода за конями. У них в самом разгаре были заготовительные работы на кухне. Резались огромные миски овощей, складывались в отмытые консервные банки и закатывались. Дамы говорили, что зимой это будет особенно вкусно. Большие бочки, найденные в подполе, были отмыты, и в них закладывали капусту. Кроме того, Грейс нашла еще один довольно странный, надо сказать, источник пищи — грибы. Нет, я так-то знал, что в некоторых странах их употребляют в пищу, но всегда считал, что это едят крестьяне от нищеты. Как же я ошибался. Жареная картошка с грибами. Это нечто необычное и потрясающе вкусное. Сперва мне казалось, что теперь я захочу есть их каждый день. Грейс смеялась и сказала, что так быстро надоест, но обещала зимой готовить супы и пироги с ними. А пока она несколько раз водила компании в лес и учила, какие грибы можно собирать, а какие ядовитые. Я спрашивал ее, откуда у нее такие знания. Но почему-то она отказалась объяснять. Просто сказала, «Пусть это будет мой маленький секрет. Женщина совсем без тайны, это скучно». Я не настаивал, но мне очень хотелось знать о ней все-все-все. За лето все мы похудели, стали более жилистыми и сухими. И хотя женщины не выглядели измождёнными, но все же во всех чувствовалась усталость. Поэтому и решено было отложить на пару дней все дела и устроить праздник. Разделившись на группы, женщины готовили всякие вкусности, менялись у плиты, о чем-то секретничали, а я первый раз за все лето взял в руки галлию. Пальцы немного огрубели от работы, но Грейс неукоснительно заставляла всех каждую неделю обрабатывать руки, поэтому играть я смог довольно свободно. Даже если немного где-то собьюсь, думаю, мои друзья мне простят. К вечеру дам было не узнать. Платья. На них были настоящие шелковые и атласные платья. Мы с таким трудом восприняли мысль о женщинах в брюках, а потом так быстро к ним привыкли, что сейчас, почти 6 месяцев ежедневно видя их в удобных штанах, мы были ошеломлены. Дамы были прекрасны, как стайка волшебных бабочек. От них пахло не только духами, но и сказкой. Невозможно было поверить, что эти феи ежедневно горбились на огородах и готовили нам еду. Это был замечательный вечер. Я смотрел на людей, сидящих рядом, и думал, что без всяких подвигов и военных стычек всего за полгода они стали мне родными и близкими. Возможно, летом я был слишком занят, чтобы размышлять о таких материях, но сейчас пришло понимание, Как бы ни сложилась наша судьба дальше, эти люди никогда не станут мне чужими. Я смотрел на свою жену и пел. «Говори со мной, говори». Мне открылось и было ново, что признаний царь янтари ночь рассвечивают медовым. «Говори со мной, не смолкай». Я не ведал до этой встречи, что бывают слова шелка, как хмелят, окрыляя речи. «Говори со мною, прошу». Все иначе теперь и тише. Буйной юности белый шум, что мешал мне тебя услышать. «Говори со мной, опери, чтобы впредь не летал низами. Я хочу полотно зари увидать твоими глазами». Я очень хочу вместе с Грейс увидеть, как оживут эти земли, как будут работать и отдыхать люди, строить новые города и рожать детей. Поэтому я очень надеялся на пробуждение источника.